Князь махнул рукой, шведа увели. «Ну-ка, подними рубаху». Я снял пояс, поднял рубаху. Повязку я сегодня уже не накладывал. Свежая рана была покрыта струпом и еще багровела. «Гляди-ка, не обманул швед, не добил ты его», — посожалел князь. «А коли бы он тебя в спину?» Ранен я был, князь. Сил уже не оставалось, едва успел от конницы в крепости укрыться. Князь взял меня за локоть. — Ты извини, не прав я был, когда про ранение твое сказал, не подумавши. — А где их оружие? — Дома у меня. Денег ведь стоит. Чего же трофей в лесу на дороге бросать? — А как ты в лесу-то один оказался? — Почему же один? И я рассказал, что ездил с Ильей, его дочерью, на Коптинью, и всю последующую историю. — Надо же! — восхитился воевода. — А я и не знал, что ты воин умелый. Спас, значит, купца и дочь его. — Получается так. — Тогда на дочке купца жениться обязан. Ты ведь ей жизнь спас, потому по неписанным законам должен ее в жены взять. Как разобьем шведа, пригласи на свадьбу. Князь захохотал, обнажив белые зубы. Уходил я из Кремля в сметенных чувствах. И дернул же черт шведа указать на меня пальцем. Я никому не собирался хвастать своими победами, а теперь что? Ну, как князь и в самом деле вспомнит после победы. А в том, что она будет, я не сомневаюсь. О моей свадьбе. Одно дело жениться по большой любви, по своему большому желанию, и совсем другое — по желанию князя. Ему-то что? Погулял на свадьбе, попил вина, попел песен, и хоть трава не расти. В растрепанных чувствах я чуть не забыл в Кремле свою шведскую лошадь. Хорошо, ратник спросил, а лошадь что же? Я вернулся, поднялся в седло. Интересно, как звали моего трофейного битюга раньше? Нрав у него спокойный. До сих пор он у меня без клички. Как-то надо назвать. Предложу-ка я домашним конкурс на лучшую кличку для Мерина. К моему удивлению, спор об имени трофея разгорелся нешуточный. В итоге решили остановиться на клинке. Сивка или ему подобное уж очень сбито. Почему всплыло это имя, я уже не скажу. Но впредь Мерина называли именно так. Стоило поджечь моей ране, как резко увеличился поток пациентов. Успешное лечение князя или осада города привели к такому итогу, непонятно. Но теперь с утра и до вечера с небольшим перерывом на обед я осматривал больных, назначал травы, делал мануальную терапию, оперировал. Были ранения, полученные горожанами на городских стенах. Этих я принимал вне очереди без оплаты. С больных брал по совести, с бедных — полушку, а с купца — и серебряный рубль. Илья, глядя на мою работу, как-то сказал мне, «Вот кем мне надо было стать, а я в купцы подался». Эх, Илья, для этого надо долго учиться. К тому же далеко не всякий сможет возиться в крови, гное, в дерьме. А если принять во внимание, что ты вкладываешь в пациента знания и душу, но болезнь оказывается сильнее и пациент умирает, то завидовать нечему. У каждого, даже выдающегося врача, свое кладбище пациентов. Через месяц пришло радостное известие. Подмога от государя уже близко. В одном дневном переходе все предвкушали скорое снятие осады. И вот наступил этот день. Я взобрался на городскую стену. С западной стороны раздались крики, пушечные и мушкетные выстрелы. Часа через два показались отступающие в беспорядке шведы. Пушкари Пскова открыли частый огонь по позициям неприятеля, а вскоре распахнулись сразу трое городских ворот. И на помощь наступавшим ратям Ивана Грозного выехали псковские дружины. И дрогнули шведы, побежали, бросая палатки, пушки, повозки с имуществом. Жители Пскова стояли на стенах крепости и радовались, подбрасывали шапки, обнимались, орали что-то невразумительное. Слава Богу, конец осаде. Хотя продукты в крепости еще были, но почти всю живность, кур, гусей, поросят уже съели. Продлись осада еще месяц, и подъели бы сухари, сало и крупы. Вот тогда пришлось бы совсем туго. Рати русские уходили от города все дальше и скрылись за лесом. У пушек остались канониры и дозорные, все прочие со стен ушли, кто домой, а кто и в кабак праздновать освобождение. Вино лилось рекой, и к вечеру твердо на ногах стояли лишь дети. Мы у себя дома тоже накрыли стол, выпили вина, но в меру. Ни я, ни Илья трезвенниками не были, но меру свою знали. За столом засиделись, спать легли поздно. И когда Маша вдруг стала меня тормошить, я не сразу понял, зачем. Посмотрел на окно, темно. Какого черта? Гонец к тебе, барин. Случилось чего-то. Иди сам узнай. Я оделся, спустился вниз. У крыльца стоял ратник. Я его узнал, видел в крепости. Прости, что разбудил, дело неотложное. Сотник ранен пулей в живот. Не наш, великокняжеский. Вот за лекарем и послали. Сказали, вези самого наилучшего. Я с запасным конем. Хорошо, возьму инструменты только, жди. Я взял собранную заранее сумку с инструментами, самогонкой. Надел фирязь, ночью было прохладновато, постоял в нерешительности, раздумывая, брать оружие или нет. Решил, что незачем таскать тяжесть. Шведы разбиты и бегут, вокруг наши войска, оружие ни к чему. Я вышел за ворота, поднялся в седло, и мы с места сорвались в галоп. Как в темноте не свернули себе шеи, просто удивительно. Или кони в темноте хорошо видят. Закончились улицы, мы проскочили сквозь предупредительно открытые ворота и поскакали по грунтовке. Через полчаса скачки я прокричал ратнику. — Далеко еще? — Столько же! — Да, далековато наши шведов отогнали. Мы проскакали верст 5, не меньше, а еще столько же предстоит. Дорога сузилась, по сторонам стоял лес. Ратник теперь скакал впереди, я на 2 корпуса сзади. Вдруг раздался удар, лошадь с ратником упали, и не успел я ничего сообразить или предпринять, как в грудь ударило, и я кубарем полетел с лошади. От удара и боли перехватило дыхание. Я, похоже, отключился. А когда пришел в себя, руки мои были связаны. Я по-прежнему лежал на земле. Недалеко моя сумка с инструментами. Что за ерунда? Кто меня связал? Гадать пришлось недолго. Ко мне приблизились двое с факелом, осветили лицо, затем одежду. — Он не фойн, — сказал один на ломаном русском. Второй с досады сплюнул. — Ты кто? — Лекарь я, хирург. — О, хирург, это хорошо. К нам подошли еще двое, оба в синей шведской униформе. — Твою мать! Откуда здесь шведы, коли наши их отогнать уже должны? Шведы заговорили на своем языке. Я ничего не понял, да и как понять, когда шведского сроду не знал?